Глава 102. Куда ни плюнь, одни улучшения. В течение этих трех дней Юсю был занят на всех фронтах. Парная булочка, Тангро и даже Сумму Ченг были высокомерными лентяями. Они рассчитывали только на его помощь. Первые двое ожидали, пока он их обучит, в то время как Сумму Ченг ждала помощи с прокачкой. Холодная ночь намеревался закрепить рекорд за своей гильдией, поэтому в первый же день отправил к Юсю требуемого игрока. Им был элементалист 23 уровня. Его звали «Любимец публики». Этот ник заставил Юсю ненадолго потерять дар речи. Он всерьез начал задумываться о том, что холодная ночь насмехается над ним. В итоге Юсю пришлось еще его обучать. В конце концов, к установлению такого рекорда нельзя подходить спустя рукава, когда малейшая ошибка могла стоить драгоценных секунд. Теперь же вся группа была в сборе. На второй день очищающая мгла уже достигла 20 уровня. После этого Юсю начал тренировать уже всю группу непосредственно в самом подземелье. Холодная и бесконечная ночь были ключевыми игроками гильдии. Они лично наблюдали за прогрессом группы. Они были изумлены, когда увидели в группе Юсю двух персонажей женского пола. В игре было мало обычных девушек, а девушек-экспертов и того меньше. Ранее Мрачный Орд сказал им, что приглашенные игроки не были обычными экспертами. В итоге он привел двух девушек. Насколько же редкими ресурсами они были? Холодная и бесконечная ночь внутри себя задавались подобным вопросом, однако не могли прийти к какому-то конкретному выводу. Ранее, узнав, что Мрачный Орд хочет привести с собой игроков, они уже понимали, что их гильдия находится в невыигрышном положении. Однако сейчас они видели, что из троих приведенных были двое девушками. Если они неосторожно приблизятся к ним, будет ли это рассматриваться как неподобающее поведение? К счастью, для них в группе Юсю был еще и один парень, вторжение парной булочки. Однако им казалось, что они ни разу не слышали об эксперте с таким ником. Бесконечная ночь получила задание от лидера гильдии попытаться заполучить парную булочку. На 10-м сервере Бесконечная ночь отвечала за привлечение новых кадров. «Спасибо всем за тяжелую работу», — поприветствовал группу Бесконечная ночь. Тем временем Холодная ночь притворялся, что что-то объясняет любимцу публики. Однако внутренне он был собран. «А это...» Тангро и Сумму Ченг, очевидно, не узнали его. «Это босс», — ответил Юсю. «О». Сумму Ченг сразу же все поняла. «Какой босс?» С другой стороны, Тангро ничего не понимала. «Это он нанял нас, чтобы установить новый рекорд», — объяснил ей Юсю. Тангро была сбита с толку. Как она могла знать о таких игровых тонкостях? Хотя Булочка также был новичком, но все же он был геймером, поэтому сразу все понял. «Я позже тебе все объясню», — сказал Юсю. Тем временем Бесконечная ночь уже переписывался с Булочкой. «Эй, братишка, у тебя просто невероятная аура. Твой ник также очень крутой. Вот с первого взгляда видно, что ты эксперт, каких еще надо поискать». Эх, Бесконечная ночь была таким же бесстыдным, как и прежде. «Ха-ха-ха, у тебя зоркий глаз. А какой у тебя астрологический знак?» «Астрологический? Знак?» Бесконечная ночь все еще не знал всей силы парной булочки. Уже при первой встрече он просто взорвал его мозг. «Хорошо. Булочка». Юсю немедленно пришел на помощь Бесконечной ночи. После этого он обратился к нему. «Маленький клерик, я пока что лишу тебя работы. Мы отправляемся тренироваться в подземелье». После этого группа зашла в подземелье. Бесконечная ночь все еще пребывала в прострации, бормоча про себя. «О, астрологический знак. Какой астрологический знак?» В подземелье Юсю объяснял каждому его роли. Более того, они проверяли полученные знания непосредственно в бою, поэтому прекрасно все поняли. Что касается Суму Чинг, она была вместе с Юсю так много лет. Ее познания были на профессиональном уровне. После непродолжительного объяснения она сразу же схватывала суть. Таким образом, теперь уже окончательным составом они начали прохождение подземелья. За 2 дня их группа 8 раз прошла подземелье. После этого каждый член группы окончательно понял, что от него требовалось. Юсю уже нечему было их обучать. Теперь все зависело от их финального выступления. В процессе прохождения Юсю уверился, что при наличии фиолетового оружия установление нового рекорда не должно стать проблемой. В последний день группа прокачивалась бешеными темпами. По их подсчетам выходило, что они смогут достичь 25 уровня как раз к полуночи. Также в это время начнется их официальная попытка установления рекорда. Фиолетовое оружие 25 уровня уже было в рюкзаках игроков. Об этом заранее позаботился Холодная Ночь. Когда он поинтересовался у Юсю, нужно ли ему еще что-то, тот ответил, что неплохо бы получить в качестве аванса 2 мифриловых кулона. Эти побрякушки, хоть и крайне сложно добывались, не имели особой ценности. В основном их одевали девушки, чтобы быть гораздо милее. В данный момент в группе Мрачного Лорда как раз находились 2 девушки. Поэтому Холодная Ночь прекрасно его понимал. Он без возражений переслал Мрачному Лорду 2 мифриловых кулона. Наконец-то. В руках Юсю было 4 мифриловых кулона. Поэтому он тут же открыл редактор снаряжения. В этот раз он полностью разобрал зонт 1000 вероятностей. После этого он отделил острый кончик зонта от его стальных ребер. 4 мифриловых кулона были раздавлены на мелкие кусочки, после чего собраны воедино, тем самым образуя новую сверкающую верхушку зонта. После этого Юсю заменил 24 ребра зонта на паучьи зубы, которые он получил за убийство гоблина-купца. После копирования всех материалов, все предварительные изменения были применены на основном зонте. Юсю сохранил получившийся результат, после чего немедленно возвратился в игру. Новый наконечник зонта, собранный из мифриловых конов, уже не выглядел таким обыденным, как предыдущий. Теперь он стал красно-белого цвета и отражал своей поверхностью солнечные лучи. В этот раз обычная форма зонта 1000 вероятностей также достигла 15 уровня. Магическая и физическая атака также выросли. Теперь они составляли 280 единиц. Вес и скорость атаки зонта также не изменились. Наконец-то, все формы зонта достигли 15 уровня. Это означало, что неважно, в какой форме был зонт, его характеристики были не ниже 15 уровня. Однако, Юсю еще не закончил. Видя, что зонт полностью улучшился, он еще раз открыл редактор. Открыв проекцию тента зонта, он достал 8 полуночных кошачьих когтей, которые устанавливал ранее, после чего заменил их на 8 клыков белого волка. После сохранения изменений, он вновь вернулся в игру, превращая зонт в форму боевого копья. Снежные белые волчьи когти красиво смотрелись на концах ребер зонта. Юсю посмотрел на характеристики получившегося копья. Зонт 1000 вероятностей. Форма копья. Уровень 25. Вес 2,3 кг. Прочность 23. Скорость атаки 5. Физическая атака 380. Магическая атака 280. Прочность. Появилась новая характеристика. Тем не менее, это не было чем-то особенным. В славе оружие 20 и выше уровней имели в своем описании уровень прочности. Что же касается оружия ниже уровня, у него не было такой характеристики. Это можно было считать еще одной привилегией начальной зоны. Даже оружие ручной работы подчинялось этому правилу. Прочность снижалась во время сражений, поэтому игрокам нужно было внимательно следить, чтобы она не понижалась до 0. Если такое случится, тогда снаряжение попросту ломалось и исчезало. Для ремонта снаряжения 50 и выше уровней нужны были специальные материалы. Если их не использовать, тогда прямая починка снизит общий предел прочности снаряжения. Если же предел достигнет единицы, то снаряжение будет годиться только для использования в декоративных целях. Итак, убедившись, что улучшение прошло успешно, Юсю вернул зонт в свою изначальную форму. Мрачному лорду немного не хватало опыта, чтобы получить 25 уровень. Боевое копье в его руках сейчас не имело никакой силы. Когда Юсю достигнет 25 уровня и сможет использовать форму копья зонта 1000 вероятностей, его урон будет сопоставим с фиолетовым оружием 35 уровня. Это было значительное преимущество в уроне. Наполовину профессиональная группа Великолепной Династии определенно не имела такого сильного оружия. Уровень. Вот на чем сейчас следовало ему сейчас сосредоточиться. Полночи. Пятеро игроков наконец-то достигли 25 уровня. После этого они присоединились к гильдии амбиций Титана. Со времени ухода Мрачного Лорда из Синего Ручья уже прошло 5 дней. Персонажи Суму Ченг и Тангро, само собой, не состояли в гильдиях. Также Юсю заранее предупредил Булочку, чтобы тот пока никуда не вступал. «Я приветствую экспертов у себя в гильдии!» Холодная Ночь отправил приветственное сообщение в гильдейский канал, как если бы они на самом деле решили к ним присоединиться. «Приветствуем! Приветствуем! Приветствуем!» В ответ посыпалось множество сообщений от членов гильдии, показывая их дружелюбие. Стоя рядом с подземельем, Юсю раздавал последние подготовительные команды. Заблокируйте чат, чтобы не получать сообщений. Внутри ничто не должно вас отвлекать. Все выполнили его требования. Как официальный член гильдии, любимец публики не мог просто так видеть бесполезных сторонних своих товарищей. Поэтому перед тем, как заблокировать чат, он отправил им сообщение. «Ребят, не старайтесь, все равно никто не видит, что вы пишете». Это сообщение перемешалось в общем ворохе приветственных слов. Он не знал, сколько человек могли его успеть прочитать. В любом случае, после его отправки любимец публики заблокировал окно чата. Осталось еще пара минут. Если кому-то что-то нужно, если кому-то нужно отлучиться, «сделайте это сейчас», — сказал Юсю. Прохождение займет около 10 минут. Суму Ченг чувствовал, что Юсю немного перебарщивает. К удивлению Тангро, Юсю поднялся со своего места и громко спросил. «У всех все в порядке? Если кому-то что-то будет нужно, лучше скажите сейчас. Я буду занят некоторое время». Тангро рассмеялась, после чего отправил ему сообщение. «Если посетителям что-то потребуется, они не будут тебя спрашивать. Так что тебе остается только полагаться на удачу». «Правда? Ну, тогда, надеюсь, мне повезет», — ответил Юсю. После наступления полуночи входы в подземелье обновились. Не тратя времени даром, пятеро тут же вошли в подземелье Ледяного Леса и тут же рванули вперед. «Сбор монстров!» — скомандовал на бегу Юсю. Мягкая мгла и парная булочка отправились следом за ним. Один с левой стороны, другая с правой. Позади них очищающая мгла уже подняла руки, открывая огонь. Суму Ченг по-прежнему играла лаунчером. Она была очень опытна в этом классе, поэтому решила играть за него. Лаунчеры обладали наибольшей дальностью атаки. В дополнение к этому, их обычные атаки поражали наибольшую область. Суму Ченг играл очень аккуратно. После попадания два гоблина решительно направились в свою сторону. Юсю отправился им на перерез, переагривая их на себя. Суму Ченг, не теряя времени, выстрелил еще по двум гоблинам, немного в стороне от группы. Эти гоблины также направились к ней. Однако в этот раз они были перехвачены Тангро. Процедура повторилась, с той лишь разницей, что в третий раз монстров взял на себя Булочка. Трое игроков убили по два гоблина, в то время как большая собранная ими группа монстров поливалась заклинаниями со стороны любимца публики. Однако трое на этом не остановились. Они отправились вперед, продолжая собирать монстров. Суму Ченг продолжил атаковать гоблинов, которые далее тут же забирала троица под предводительством Юсю. В мгновение ока они собрали 12 гоблинов. В процессе их убийства, Суму Чинг ни на секунду не переставая огрела все новых и новых монстров. Подобная стратегия даже превосходила прохождение одной волной. Суму Чинг была спецом в сборе монстров. Остальные трое выступали в роли танков и ДПС. Тех персонажей, которые наносят наибольший урон. Более того, любимец публики спокойно забрасывал собранную группу монстров заклинаниями массового поражения. Это была истинная тактика профессионального уровня. У каждого игрока в группе была своя строго отведенная ему роль, которой он четко придерживался. Этот метод больше не мог называться прохождением одной волной. Это был метод суперпрохождения одной волной. Ибо команда ни на секунду не задерживалась на своем пути.